15 глава. Доран обещал, даже пригрозил, прийти за час до ужина, чтобы проверить Кейтрю по курсу общего намагичивания. Когда Сашка поинтересовалась, что это такое, девушка-эльф объяснила: это основы бытовой магии. Берешь универсальный предмет, который часто используешь, и вкладываешь в него магию, проводя его через ритуал. Например? Ну, например, ты хочешь, чтобы твой самый удобный на кухне нож никогда не тупился. Проводишь над ним ритуал с заклинаниями, готовая формула которых у тебя есть. Но в нужных местах заклинания надо вставить символику ножа или любого другого предмета, от которого ждешь хорошего рабочего процесса. А зачем тогда Дорану тебя проверять? Это же просто. Ну, смутилась Кейтрия, это на словах просто, а на деле нужен навык сосредоточенности на ритуале. Иначе те силы, которые ты вкладываешь в предмет, читая заклинание, могут рассеяться, уйти мимо ножа. Если это так долго, то... Сашка покачала головой, не зная, как выразить мысль. Нет, это недолго, поняла ее Кейтрия и серьезно объяснила. Потом-то научишься проводить ритуалы машинально, но на первых порах необходимо очень сильно концентрировать внимание. Наверное, это как с моими приемами, решила Сашка, больше не приставая к девушке-эльфу, чтобы та занялась уроком. Пока любой до механизма не отточишь, и думать нельзя о применении его на ковре. Оставив Кейтрию за столом, она сама уселась в кухоньке ближе к окну. Здесь стол тоже идеально вытерт и почти свободен, так как есть навесной шкаф для посуды. Кувшин, который Кейтрия для красоты поставила в центре на салфетку, не мешал. Так что Сашка спокойно разложила на столе листы и карандаши и принялась за работу создавать новые картинки. В процессе она вдруг подумала: а если придется постоянно их рисовать? Если я привыкну к одной и той же манере, благо, что это легко рисовать хорошенькие мордашки, пропаду, как художник. Неприятная мысль заставила отложить карандаш и уставиться в окно, за которым немного рассеяло тучи и явно пробивал солнце. Посидела, ничего не делая, а только глядя на улицу. Никаких мыслей, кроме одной – попытаться поискать здесь, в городе, что-нибудь вроде художественной академии. А когда она очнулась от рассеянных дум, скривилась от прихлынувших слез. Там, в своем мире, все было ясно и понятно. Не поступил бы на худграф, пошла бы в охранники. А здесь столько возможностей, но дед будто ждал этого момента, чтобы ухмыльнуться. И это моя Сашка? Вот это плакса и нытик? Нет, Сашка моя. Думать нужно именно так. Столько возможностей, и все можно реализовать, был бы талант и желание. Талант у тебя есть. Думай, как воплотить их все. Чего стесняться и ужимать себя? Заработать ты всегда можешь на милых открыточках. Дерзай, Сашка, не каждому такой шанс дается. Она зажала слезы, подняла голову и отодвинула готовые открыточки. Положила перед собой неразрезанный лист и взялась за простой карандаш. Быстрые и уверенные линии, росчерки, штриховка. Доран возникал перед ней быстро и легко. Вот наметилась его легкая усмешка, которую Сашка обозначила четко, чтобы и травник посмеялся над ее сомнениями. Закончив портрет, Сашка привычно, как учил дед, а преподаватель-репетитор терпеть не мог, расписалась в правом углу листа. Уже новым именем. Алекс. Да. Проговорила она мысленно, сама с улыбкой глядя на Дорана. «Талант не пропьешь», — повторял дед. «Он или есть, или его нет». «Дед, спасибо за то, что передал талант мне, а никому другому. Вере он бы точно не понадобился». Додумала, а потом устыдилась. А вдруг и старшей сестре однажды бы потребовалось это умение? Умение художника-портретиста. А потом Сашка уставилась на портрет Дорана. Задумчиво прикусила тыльный кончик карандаша. Ну, с Эллилом вроде все ясно, если иметь в виду только главные стороны интереса к нему Кейтри и ее собственные. А вот Доран, если учесть, что он травник, зачем ему знать бытовую магию? Нет, насколько Сашка поняла, будучи, впрочем, дилетантом в магии, но уже присмотревшись, что это за зверь и с чем его едят, травник должен уметь разбираться и в бытовой магии, причем обязательно. создать огонь, чтобы разжечь пламя для кипятка, который является одним из главных ингредиентов во всяких отварах. Сделать так, чтобы все инструменты, нужные для резки и крошения трав, были в нормальном, рабочем состоянии, ну и так далее. Наверняка этому Дорана обучали еще в той частной школе, о которой он однажды с большой неохотой обмолвился. Так зачем же ему второе образование? Сашка прокусила кончик карандаша, выплюнула раскрошенные мелкие опилки и, пожалев и обозлившись, «Пока тебе нельзя тратить это богатство, ты еще не знаешь, сколько в этом мире стоят карандаши», мысленно шлепнула себя по затылку. «Дуреха, ты не знаешь хорошенько и этого мира. И вообще, а если Доран хочет быть не просто травником, но травником, который может входить в богатые дома, потрясая двумя дипломами, он же живет в гостинице на собственные заработанные монеты?» И снова озадачилась, вспомнив Киартху. «Богатенькие детки, несмотря на таланты и на семью, тоже могут засесть в гостинице». «Так, к чему пришли?» К тому, что фактов маловато для размышлений. Сашка невольно ухмыльнулась. По-дедовски. Она так размышляет обо всем связанном с Дораном, будто сама закончила факультет бытовой магии. «Алекс! Что?» Она не поленилась встать и высунуться из-за тонкой стены, чтобы взглянуть на позвавшую ее Кэтрию. «Доран сейчас придет. Ученая уже, поэтому быстро смотрелась. Летучая мышь-татушка игриво порхала над сторожевым псом, который был снисходительно настроен к ней. Хамкал пастью, когда татушка оказывалась на подходящем расстоянии от морды. Но хамкал так лениво, что летучая мышка успевала отпрянуть. А то и ветром относила от резкого движения собачьей пасти. Ага, вон что произошло. Сторожевой пес увидел татушку Дорана и предупредил хозяйку. Это ж сколько они просидели, каждый в своей комнате». Переведя глаза на часы, пристроенные над входной дверью, часть обслуживания в гостинице, Сашка хмыкнула. Да, остался час до ужина. Так что она спокойно вернулась к столу на кухоньке и принялась за следующий лист с будущей магической открыткой картинкой. Дверь, заранее отпертая для соседа, вскоре открылась. Сашка подняла глаза, чтобы увидеть, как Доран промелькнет мимо кухни. Но тот сделал шаг и остановился. «Добрый вечер», – неожиданно поздоровался травник. «Добрый», – откликнулась Сашка. «Через час выходим», – предупредил Доран. «Помню», – удивленно сказала она, когда он пропал из виду. «Что с ним? Думает, у нее память короткая или...» Ему захотелось немного перекинуться с ней словом. Сашка внезапно заметил, что улыбается. «Ему захотелось...» Через час, когда была готова еще одна картинка, Доран снова появился в проеме кухни. За его спиной маячила Кэтрия, и Сашка сообразила, что оба с одним и тем же к ней. С чем интересно? «Закончили?» – опередила она начало их разговора, собирая все картинки. Портрет Дорана она заблаговременно припрятала в папке на самое дно, под стопку еще оставшихся в ней нерезанных листов. «Алекс, может, ты пойдешь в женской одежде?» предложил Доран, разглядывая ее, переодевшуюся в сухую привычную одежду. «Трактир. Мне бы тоже этого хотелось», – пискнула девушка-эльф из-за его спины. «Вы о последствиях подумали?» – миролюбиво спросила Сашка. «Доран, ты вообрази, что там будет, когда я появлюсь в платье рядом с тобой». «А что будет?» – наивно спросила Кэтри и охнула, прижимая к рту кулачок. Кажется, даже она сумела связать появление Сашки в платье и реакцию посетителей трактира, хорошо знающих травника, на это событие в его жизни. Доран проворчал что-то и пропал из проема. А Кэтри подошла ближе. «А жаль!» – вздохнула она. А потом понизила голос, говоря на грани шепота. «Ты из-за него не можешь? Его жалеешь? Тебе-то, наверное, хочется, да?» Сашка озадаченно прокрутила в мыслях ту самую сцену, которая, как она полагала, заставит отказаться травника от мысли, что он придет в трактир с двумя девушками под руку. Потом покачала головой. «Нет, Кэтри, не из-за него. Я не думала о том, чтобы пожалеть Дорана. Здесь другое. Что-то во мне упорно...» Она улыбнулась, чтобы смягчить странное впечатление из-за своего отказа. «Сопротивляется одеться по-женски». Девушка-эльф внезапно стала серьезной. Тогда ты права. Если есть какое-то предчувствие, надо подчиняться, следовать ему. Иди так, как ты привыкла». Снова удивленная, Сашка промолчала-таки, что о предчувствиях она и не говорит. Просто было и есть странное нежелание, чтобы все знали, кем является на самом деле телохранитель Каэтрия. Так что в трактир пошли как обычно. Впереди Доран с Каэтрией, за ними Сашка, накинув куртку, чтобы шеврон на рукаве сразу объяснял ее присутствие при студентке. А заодно одежки вменялось спрятать саму Сашку, будучи довольно свободной. Трактир девушек поразил. Столько студентов, столы все заняты. Правда, некоторые сдвинули вместе, видимо, хозяева не возражали против студенческих компаний вокруг собранных столов. Возможно, именно поэтому Дорану повезло. Его снова узнали, но еще по вчерашнему поведению травника, убедившись, что Кэтрия точно не его новая возлюбленная, смеяться не стали, а позвали к одному из столов, где нашлось два места и уголок для телохранителя. Шагая за Дораном вдоль стола, Сашка шепотом спросила, почему так много? Он понял. Завтра выходной. Сегодня здесь будет не только ужин. Хозяин по таким дням заказывает музыку. Прислушайся. Сашка последовал совету и расслышала звуки, кажется, скрипки и какого-то клавишного инструмента, по изящной хрустальности звука, похожего на клавесин. Девушка-эльф, слышавшая их короткий диалог, с завистью посмотрела на проем, выводящий из двух залов в третий, вчера закрытый, а сегодня гостеприимно распахнувший широкую дверь. Усаживаясь в предложенный телохранителю уголок, Сашка разглядела в проеме промелькнувшие фигуры, услышала притоптывание и смех. И вдруг сообразила, что сегодня Доран не просто так настаивал на том, чтобы она пришла в женской одежде. Взглянула на него, травник бросил сердитый взгляд на танцевальную комнату и со вздохом уселся на свое место, поднимая руку, позвать девушку-раздатчицу. Радостное возбуждение предвыходного дня – очень сильно чувствовалось. Студенты говорили громче обычного, много хохотали. В этом, правда, был виноват не только необычный день. На всех столах сегодня стояли кувшины, из которых многие парни и девушки часто наливали себе прозрачную жидкость веселого солнечно-светлого цвета. Сашка узнала, что это, и улыбнулась. Наверное, виноградная или яблочная. Прибежала девушка-раздатчица, принесла поднос с ужином и небольшой кувшинчик, специально заказанный Дораном в честь завтрашнего выходного. От вина, им же собственноручно разлитого по тяжелым бокалам, не отказалась ни Каэтрия, ни Сашка. Распробовав его, слабое, но мягко щекочущий язык, она решила, эта штука, видимо, здешней молодежью ценится вместо пива, привычного студентам ее мира. Странно, но сам Доран почти не притронулся к кувшину. Оглядывая зал, одновременно поедая кашу с овощами и мясом, Сашка наткнулась взглядом на студентов, стоящих возле уличных дверей в трактир, и осторожно вздохнула, вспомнив свой вчерашний сон. Отвела глаза, потому что чувство, вспыхнувшее внутри, зажало горло, и глотать стало трудно. Лучше смотреть из своего уютного уголка на студентов и других посетителей, изучая здешний народ. И не думать о том, как тяжело дался этот сон. Наблюдение пришлось прервать. Снова вырвалась из танцевальной комнаты веселая музыка. Послышалось частое и ритмичное притоптывание каблучками. И смех. И Сашке захотелось стукнуть Дорана. Ну что, жаль что ли провести Каэтрию по одному кругу? Может намекнуть ему? А это прямым текстом сказать, если сам не соображает. Сидит насупленный. А Кэтри то и дело тянет шею рассмотреть получше, что делается в том, таком заманчивом зале. Сашка не выдержала. Хорошо сидела за спинами. Никто не заметил, как она ткнула кулаком в спину Дорана, который только что не подпрыгнул от чувствительного удара между лопатками. Обернулся мрачный. «Доран, своди нас в ту комнату», – полголоса проворчала она. «Может, хоть Кэтри повезет и найдется кто-нибудь, кто пригласит ее». Прямое желание Сашки травник выполнил – а намек услышать не захотел, хотя девушка-эльф на него и поглядывала вопросительно. Они вошли в танцевальную комнату и встали у стеночки. Блин, как на дискотеке. Да, здесь было весело и задорно. Разделившись на группки, студенты азартно отплясывали кто что под звуки двух скрипок, всамделишнего клавесина и какого-то веника, с прутьев которого свисали сухие деревяшки. Музыкант ими отбивал такт. Это, видимо, здешние ударные. Одна группа, радостная с хохотом, скакал по кругу. Другая в таком же кругу танцевала чуть ли не минуэт, как это понимала Сашка, но тоже довольно живенько. Во всяком случае, кавалеры вертели своих дам так быстро, что те порой ахали от скорости и удовольствия. На вновь пришедших внимания не обращали. Своих зрителей, подбадривающих и тех, и других, в комнате хватало. Скосившись на Кэтрию, Сашка уловила, что та вздохнула. Пока Сашка размышляла, стукнут ли Дорна еще раз, если он понимает то, что от него, как от мужчины, требуется только после тычков. Девушка-эльф быстро выскользнула из танцевальной комнаты, пожав плечами и думая, как показать упрямому травнику кулак, чтобы остальные посетители не увидели, Сашка поплелась за нею. Когда они снова уселись на свои места, Кейтри, печально закусив губу, посмотрела на кувшин, так что севшая чуть сбоку Сашка немедленно поднялась и поставила вино подальше от нее. Напьется еще. Неизвестно, как вино ее раскроет. Может, бушевать начнет. Сашка представила, как девушка-эльф бушует, и наклонила голову, чтобы никто не заметил, как она трясется от смеха. Галдеж у входной двери заставил прекратить смех и поднять голову, как и всех, кто сидел в обеденном зале трактира. Студенты, караулившую темнеющую улицу, заволновались. Даже Доран поднял голову, приглядываясь, что там происходит. Да что там Доран? Все присутствующие примолкли, встревоженно вглядываясь в добровольных сторожей и в то, что за ними. Точнее, в того, кто вошел в трактир с улицы, то есть влетел, так что сторожа раздались в стороны, пропуская вбежавшего. Вскоре все загалдели с облегчением. Судя по книгам в руках, это был студент, в опасное время заскочивший в гостеприимный трактир, спасаясь всего лишь от припустившего дождя. Он стянул с головы капюшон, улыбаясь сторожам, которые радостно хлопали его, незнакомого, но живого, по плечам и спине, словно это они его спасли, а не он сам ворвался в трактир. Был он не очень высок, и по торчащим из темных волос кончиком ушей в нем нетрудно узнать эльфа. Наконец он снял короткий плащ и, развернувшись к двери, стряхнул с него лишнюю воду. Его снова захлопали по плечам, все так же весело, галдя, и указывая на свободные места за столиками. Он кивнул и, шагнув несколько раз, огляделся. Кэтри вставала так, как будто испугалась, отчаянно. Даже травник поразился, что это с нею. Сашка поднялась следом, встревоженная, но долгое недоумение, что происходит с девушкой-эльфом, не продолжалось. Она, спотыкаясь, чуть не падая и хватаясь за края столов, чтобы удержать равновесие, выскочила из-за своего стола и устремилась к незнакомому студенту. «Элил!» – услышали Доран с Сашкой ее шепот. Незнакомый студент будто услышал этот шелест губами. Он резко обернулся к девушке-эльфу и после секундного оцепенения поспешил ей навстречу. Кэтрия быстро подошла к нему, и он, изумленный и какой-то благодарный, подал ей руку. Сашка смотрела во все глаза. Как Кэтрия поняла, что это Эйлил? Даже рост другой. Эйлил – высокий парень с глазищами небесной синевы. В любой толпе сразу узнаешь. Но этот неприметный, ну, почти без всяких особых примет и среднего роста. Но если бы девушка-эльф ошиблась, он бы, наверное, не подал ей руку и не поспешил следом за нею. Неужели магия иллюзии может быть такой сильной? Или все же это не Элил? Пришлось сесть и буркнуть, пока счастливая парочка шла к столу. «Доран, ты-то узнал его?» «Теперь да», – проворчал тот, тоже садясь. «Привет всем», – спокойно сказал незнакомый эльф, которого Кэтри уже дотащила до столов. Замаскированной иллюзией Элил улыбнулся Сашке и подсел к ним троим. Благо, что студенты от их стола, сообразив, что ничего страшного не происходит, убежали в зал для танцующих. Подсел, держа за руку Кэтрию, которая сияла, не в силах удержаться от радости. Доран же насупился, расслышав парочку ехидных замечаний, адресованных ему со стороны. Элил подозвал девушку-раздатчицу и заказал ужин на себя и десерт для всех. Кэтрия смотрела на него, как на божество, усмехнулась Сашка. И снова изумлялась. И как она узнала его под маской иллюзии? Сама-то она смотрела на него и только ежилась. Ну, незнакомый. И точка. Потом начала замечать движения, знакомые ей. Например, любимый жест красавчика-эльфа, слегка наклонить голову. Не поэтому ли жесту Дорн понял, что перед ними и впрямь Эйлил? А потом, когда Эйлил насытился и перемолвился словечком с Кейтри, к отчетливому возмущению Дорана парочка встала из-за стола и направилась в танцевальную комнату. Сашка по должности за ними. Травнику тоже пришлось снова встать из-за стола, потому что по нему начали чувствительно проезжаться студенты-едоки. Что, Ди, не потерял ли он хватку любвеобильного студента, если не сумел уговорить такую красотку, если ее у него увели так легко? «Терпи, Доран, терпи!» – с некоторым злорадством думала Сашка, стараясь следовать за всеми неразличимой тенью. «Сам себе репутацию создал. Что ж теперь делать? Только терпеть и ждать, когда наступит времечко, когда сможешь предъявить меня своим дружкам. Правда, они будут разочарованы. Я не Кейтри, не такая красавица. Да и вообще, всего лишь симпатичная», – снова невольно улыбаясь, решила она. Но улыбка мгновенно слетела с губ, когда Доран в очередной раз обернулся к ней. Он посмотрел быстро, чуть из-под лобья, почти сразу отвернувшись. Но в темных глазищах промелькнуло такое темное же пламя, что Сашка с новым удивлением подумала. «А если он видит меня иначе? Если я для него другая, не та, которую я вижу каждый день в зеркале?» Она опустила глаза, раздумывая, а потом и вовсе вышла из танцевального зала, справедливо предполагая, что пока ее присутствие здесь никому не нужно. Она снова уселась на табурет у стены, рассеянно раздумывая о том, что в каком-то смысле теряет здесь время, хотя могла бы заняться рисованием новых магических картинок. Посмеялась над собой. Надо же, уже появилась привычка думать о хлебе насущном, который можно достать именно с помощью картинок. Ну что ж, времени все равно дофига. Почему бы не подумать? Почему бы заранее не вспомнить картины, с которых можно будет стащить лица для этих картинок? Помнится, у кружевницы Тропинина такое же славное лицо, которое нравится всем здешним. Эх, надо бы спросить у Кейтри, можно ли для открыток использовать лица местных красавиц. Ее-то саму я уже для картинки нарисовала, правда, смягчив лицо так, чтобы она с трудом сама себя узнала. И как жаль, что нельзя прямо сейчас взять альбом и рисовать с натуры. Она посмотрела на открытую дверь в танцевальную комнату. Доран все еще стоял там. Может, не заметил, что она вышла? Позвать? Сашка глянула под ноги, чтобы встать, не споткнувшись, и застыла на месте, заинтригованная. Под ногами мягко колыхалось нечто, похожее на дымный обрывок от облака или от затухающего костра. Чей-то фамильяр, типа как у Дорана. Дымок гибкой змейкой обвился вокруг ног Сашки, а потом юркнул под стол, появившись перед глазами уже чуть за столом. Сашке вдруг показалось, что этот дымок зовет ее куда-то. Странно. Она все же выбралась из своего закутка за столами и дошла до двери танцевальной комнаты. Здесь танцевали. Пыль столбом. Эйлил и Кейтри примкнули к тому кругу, который танцевал ускоренный минуэт, и отрывались не на шутку, глядя друг на друга влюбленными глазами. А Дорана нигде нет. Сашка озадаченно почесала кончик носа. А если это он прислал к ней дымок? Типа на свидание пытается пригласить? Она фыркнула. А что? Пока Кейтри занята, да и под охраной. А мышку-татушку не прислал, потому что ее все знают. И травник боялся, что его снова засмеют. Она вернулась в обеденный зал. Дымок опять крутанулся вокруг ее ног и вильнул в сторону двери в коридор, ведущий в гостиницу. «Пошли, мол». Хмыкнув, Сашка неуверенно постояла на одном месте, поскольку была близко к стене и никому не мешала. Поприкидывала, надолго ли может оставить девушку-эльфа. Дымок вернулся, словно преданная собачонка, ласково обвил ноги в очередной раз и снова пустился на утек. Потовтавшись немного и рассердившись на Дорана, не мог, что ли, просто сказать, куда идти, Сашка двинулась следом за дымком, открыла дверь в коридор, ведущую к гостинице, про себя продумывая тактику общения с травником. Если захочет просто поговорить о том о сём, флаг ему в руки, но если полезет, пусть потом не говорит, что не хотел. Хотя пил он, если вспомнить, мало. Сашка пожал плечами. Можно помечтать о разговоре по душам. И вообще, позволять себе лишнее Доран вряд ли осмелится, даже наедине, помня о ее бойцовских умениях и качествах. Дымок свернул на втором повороте. Сашка остановилась. Доран ждет ее не в номере. Может, он хочет прогулять ее по улицам, пока совсем не стемнело. Но ведь там дождь. Ладно, фиг с ним. Пусть сам при встрече объяснит, чего хочет. Что гадать зря. Она решительно пошла за дымком, который мягко стелился по полу, то и дело возвращаясь к Сашке, словно чтобы убедиться, девушка точно идет следом. Поворот закончился тупиком с лестницей. Сашка сморщила губы в усмешке. Романтичный Доран. Думает, раз ей понравилось на крыше университета, значит, можно назначить свидание на крыше гостиницы? Любопытно. Дымок стелился по лестнице, и Сашка побежала за ним, стараясь не грохотать ботинками по деревянным ступеням. Четвертый этаж. Дальше. Выше. Вот и маленькая лестничка, явно на самый верх, к крыше. Сашка потрогала дверную ручку, а потом неуверенно нажала на нее. Дверь оказалась странно тяжелой и заскрежетала, открываясь. Сашка, вознамерившаяся выскочить на крышу и неожиданным появлением напугать травника, даже обиделась. Ну вот, весь эффект внезапности сорван. На крыше гостиничного здания оказалось далеко не так интересно, как на крыше университета. В мутном от моросящего дождя воздухе Сашка разглядела высокие кирпичные трубы, выше ее на голову. «Зато удобно», – подумалось. «Под ногами хоть и не очень скользко, но можно будет схватиться за край трубы, если вдруг нога все же заскользит по заметно покатой крыше». Из полукоморки с дверью сюда, на крышу, свет не попадал, потому что его закрывал небольшой простеночный поворот. Но зато здесь блестели следы фонарей, разъезжавшиеся с каждой бегущей лужей. И Сашка огляделась в ожидании увидеть того, кто ее сюда позвал. «Никого?» «Доран?» – попробовала она позвать травника. Только шелест и постукивание дождя. А может, она все поняла неправильно? Может, ее не на свидание сюда вызвали? И не Доран? С трудом протолкнула промокшую руку в карман куртки, вдеть пальцы в кастет. Крыша сразу показалась опасным местом. И дымок исчез. Последний раз она видела его, когда он влетел по верхним ступеням на крышу, прыгнул через порог и пропал. «Это уже не смешно», – прошептала Сашка, пятясь к двери и осторожно вынимая из кармана руку с кастетом. Быстро и цепко, обшаривая глазами видимое пространство, а заодно пару раз оглянувшись на дверь, от которой и отошла-то всего ничего, шагов 6-7, она уже поедом ела, винила себя и кляла, что так легко поверила в странное приглашение от травника. Еще раз взгляд за спину. Осталось 2 шага до двери. Только начала оборачиваться к ближайшей трубе, как затылок взорвался от боли, а глаза ослепли от ослепительно-белого салюта. А потом все померкло. А потом она смотрела странный кошмар. Сон, в котором было много боли. Но она ему не поверила. Ну, что с ней такое может случиться? Она очнулась на полу. Что-то тяжелое чугуном придавило ее спину, не позволяя подняться. Разве что поднять голову. Сашку распластали на каких-то плитах, так, чтобы ее руки-ноги оказались распяленными. Она не видела, что именно прижимает их к полу. Но попытка даже шевельнуть руками или подтянуть ноги к себе оказалась совершенно безуспешной. Та же тяжесть, что и на пояснице. Ничего не понимая, она повернула голову, стараясь определить хотя бы, где она находится. Но видела вокруг только пол. И когда она собралась крикнуть, чтобы прекратили свои глупые шутки и таким образом понять, где она находится, одно мгновение она вспыхнула от ужаса. Неужели ее снова перебросило в иной мир? Как совсем рядом что-то тяжело прошуршало по полу, как будто открыли тяжеленную дверь. А потом послышался топоток множества быстрых и легких ног. А в следующий миг Сашка отчаянно закричала изо всех сил. Цверги били кончиками своих тонких мечей или чем там еще по ее ладоням. Захлебнувшись от боли, Сашка охрипла от крика, а потом и вовсе сорвала голос. И только в полуобморочном состоянии дергалась от ужасающих уколов, когда оружие цвергов вонзалось в каменные плиты, пройдя сквозь ее ладони, или соскальзывало с края кости. Милосердная тьма и тупая боль, из-за которой продолжает, словно в припадке, дергаться тело. Только все слабей, потому что сил не оставалось совсем. А потом сознание начало медленно возвращаться. Но лучше бы оно пряталось где-то там, неизвестно где, пока было во время обморока. Потому что как только начали возвращаться ощущения, Сашка висел на стене, подхваченная за руки толстыми веревками, не доставая ногами до пола. Сначала она почувствовала тупую боль в руках. Инстинктивно сообразила, что боль вызывает собственное тело из-за его тяжести, которая приходится именно на кисти. Сашка попытался раскрыть пальцы, чтобы, оттолкнувшись ногами от стены, машинально схватиться за веревки и таким образом сместить давление на запястье. А пальцы, точнее кисти, не двигались. Хуже того, они постепенно наливались горячей болью, пока не взорвались, будто их бесцеремонно сунули в ревущий огонь. Затрясшись было от сухого безнадежного плача, Сашка заставила себя умолкнуть. Любое, даже малейшее движение тела причиняло такую боль, что злые слезы все-таки брызнули по лицу, раздражая кожу. Скоро Сашка только извивалась на стене, не в силах остановиться, потому что тело нервно содрогалось от накатывающих приступов боли. Когда Сашка выдохлась и обвисла на веревках, возникла первая нормальная мысль. «Это из-за моих рисунков. Цверги сделали все, чтобы я больше не рисовала их». Крохотная надежда, что все это только сон, погасла, когда она подняла мокрые от слез глаза и разглядела. На стене напротив висел кто-то еще. Два единственных факела горели достаточно ярко, чтобы осветить Дорана.